Они дошли до конца лестницы. Стена была высечена в скале таким хитроумным образом, чтобы вход нельзя было заметить снаружи, тем более что он был затянут льдом, и это делало маскировку совершенной. Снаружи ветер разогнал облака. Бледная луна, тонкая, как лист серебра, уже садилась за темнеющим на западе пиком. В пурпурном небе дрожали от холода и своей собственной яркости бесчисленные звезды. Высоко над ними простерлись мрачные очертания Дорже-ла-Гомпа, монастыря огромного и зловещего, молчаливо хранившего свои секреты, нависая над перевалом. Кристофер посмотрел вверх в темноту. В окне, незакрытом ставнями, на самом верхнем этаже одиноко горел свет. Чиндамани подошла к нему и взяла его руки в свои. «Посмотри», — прошептал он. Ее глаза нашли освещенное окно. «Он высматривает нас», — сказал он. «Кто?» — спросила она. «Замятин. Я это чувствую». Он замолчал. «Он не даст нам так легко уйти. Самдаб принадлежит ему. В какой-то степени я тоже принадлежу ему. Он пойдет за нами, будь уверена». Она какое-то время молчала, просто держала его руки в своих руках, глядя на освещенное окно и размышляя. «Пора идти», — напомнила она. Но Кристофер не двинулся с места. Он стоял и смотрел на окно, углубившись в свои мысли, как мотылек, удерживаемый желтым светом. «Каристофе!» — позвала она, осторожно потянув его за руку. Он оглянулся. В лунном свете лицо его было бледным и призрачным. Он чувствовал себя каким-то отстраненным, неуместным здесь. Он ничего не мог удержать в себе, как сито, сквозь которое вытекает вода. «Ты понимаешь, что произойдет, если ты пойдешь со мной?» — спросил он. «Мне надо идти в Индию, а оттуда в Англию. Там дом Уильяма, и я должен отвезти его туда. Как только мы окажемся в Индии, я уже не смогу помочь тебе. Там есть люди типа Замятина, которые захотят использовать Самдапа в своих интересах. Когда они узнают, кто он такой, а они узнают, поверь мне, он станет пешкой, орудием в их руках. Ты не знаешь, что такое мир, что он делает с людьми. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать?» Она покачала головой. «Одна культура, один мир» — отрицали другую культуру и другой мир. «Кажется, мы не понимаем друг друга, Каристофе. Это плата за то, чтобы быть человеком, не понимать других». «Ну, разве ты не видишь?» — продолжил он. «Твой Майдари Будда стал товаром, монетой. Для Замятина он значит столько-то. Для моих хозяев он будет значить чуть больше или чуть меньше. То, что не сможет сделать Замятин, они заставят сделать меня, манипулируя мной ради своих целей. Я не хочу играть в эту игру. Я закончу ту, которую начал, но не более того. Я доведу тебя до Лхасы и оставлю там. Ты понимаешь?» Внезапно он испытал острое желание обладать ею, охватившее его, как приступ лихорадки. Отказ от своего желания, своей любви, своего вожделения причинял сильную боль, одинаково раня его плоть и его разум, одновременно разрывая его на части и делая его цельным. Она не ответила. Вместо этого она встала и подобрала сумку. Взяв за руку Самдапа, она двинулась в сторону перевала. Кристофер ощутил, как сжалось его сердце. Он встал и помог подняться Уильяму. Они пошли за Чиндамани и Самдапом, лишь немного отставая от них. Когда они спускались по склону, Уильям поднял голову и посмотрел на Кристофера. «А как же дедушка?» — спросил он. «Я не понимаю», — ответил Кристофер. Он понял, что его отец, должно быть, сообщил мальчику, кто он такой. «Ну, мы разве не берем его с нами?» Кристофер покачал головой. «Мне жаль», — сказал он. «Твой дедушка умер. На этот раз действительно умер». «Откуда ты знаешь?» «Нам рассказал Царон Кринпоче. Перед тем, как нас привели в комнату, где ты и Самдап сидели рядом с Замятиным, он сказал, что собственноручно убил его». Уильям остановился, заставив остановиться и отца. «Но это неправда», — возразил мальчик. «Почему?» «Потому что перед тем, как ты пришел, я был с дедушкой. Задолго до моего прихода». Кристофер почувствовал, что сердце его похолодело от предчувствия. «Незадолго? За несколько минут? Пришли какие-то люди и сказали, что мне надо идти. Дедушка сказал мне, что они запрут его в его комнатах. Ринпочи там и близко не было».